Глава 16. Испытание на прочность. Пока Икару погрузился в размышления, Фурукава уже успел отойти на приличное расстояние. «Вы тут спокойно посовещайтесь, а я пока пойду дальше», — бросил он через плечо. Едва эти слова слетели с его губ, Икару молниеносно рванулся вперед, на ходу выхватывая из сумки с ниндзя-инструментами несколько сюрикенов. Вжух-вжух-вжух, металлические звезды со свистом рассекли воздух. Большую часть из них Икару направил так, чтобы перекрыть все возможные пути отступления, и лишь два сюрикена полетели прямо в жизненно важные точки, горло и сердце Фуруковы. Атака Икару была стремительной и яростной. Будь на месте Фуруковы обычный генин, тот, вероятно, уже корчился бы от серьезных ран, полученных в результате этой внезапной атаки. Но Фурукава был совсем другого калибра. Как и предполагал Икару, хотя противник и ограничил свою силу до уровня генина, его боевой опыт был несравним с навыками обычных новичков. В тот самый момент, когда Икару атаковал, Фурукава молниеносно среагировал. Послышались два звонких металлических звука, сюрикены, направленные в его жизненно важные точки, были мастерски отбиты кунаем. Но это дало Икару шанс, видя, что Фурукава на мгновение открылся. Мальчик, уже оказавшийся на ближней дистанции, без колебаний взмахнул кунаем, целясь прямо в область груди и живота противника. Почувствовав пронзительный холод у самой груди, Фурукава лишь улыбнулся, а затем, сделав едва заметный шаг назад, легко уклонился от атаки Икару. Разница в телосложении между взрослым и подростком в этот момент проявилась во всей красе. Идеально рассчитанный удар Икару был нейтрализован Фуруковой с минимальными усилиями, просто благодаря преимуществу в росте. Икару не стал зацикливаться на этой неудаче. В конце концов, на реальном поле боя никого не волнует, совершеннолетний ты или нет. Раз уж его телосложение уступает противнику, нужно найти способ превратить этот недостаток в равенство или даже преимущество, а не сетовать на судьбу. С этой мыслью Икару ловко изменил траекторию движения, подобно обезьяне, гибко обогнул противника и оказался сбоку, избежав ответного удара. Затем он нанес диагональный удар правой ногой, целясь в спину Фуруковы. Почему не в затылок? Мелькнула мыслью Икару. Он и хотел бы, но, к сожалению, роста не хватало, он мог достать только до спины. Однако даже такой возможности Фурукава не собирался ему предоставлять. Джонин просто пригнулся, уклоняясь от бокового удара, и одновременно выбросил локоть назад, целясь прямо в лицо мальчика. Плохо дело. Сердце Икару замерло, и он поспешно выставил руку, чтобы блокировать удар. Бум! Раздался глухой удар, рука Икару мгновенно онемела, а сам он невольно отлетел назад. В воздухе он сумел скорректировать положение тела и приземлился в относительно изящной позе. «Икару!» — воскликнул Рёсука. «Икару-кун!» — одновременно вскрикнула Мизута Нисидзука. Только сейчас товарищи опомнились, быстро вытащили кунаи и заняли защитную позицию перед Икару. «Ты в порядке?» — не отрывая настороженного взгляда от Фуруковы, спросил Рёсука. «В порядке?» — спокойно ответил Икару, поднимаясь на ноги. Неподалеку Фурукава невозмутимо убрал кунаи и произнес ровным голосом. «Икару, твои навыки впечатляют, но одному тебе не удастся отобрать у меня свиток». С этими словами он сделал несколько молниеносных прыжков и исчез из поля зрения, растворившись в густой зелени леса. Уфф! Когда Фурукава скрылся, Рёсука и Мизута Нисидзука невольно облегченно вздохнули. Хотя они и попытались продемонстрировать храбрость минуту назад, но перед лицом настоящего Джонина все равно испытывали неподдельный страх. Икару не придал этому особого значения. Он атаковал раньше без особых иллюзий, скорее с мыслью была не была, надеясь на успех и одновременно прощупывая истинную силу Фуруковы. Теперь у него было хотя бы приблизительное представление о возможностях противника. «Икару, что будем делать дальше?» – спросил Рёсука, переводя вопросительный взгляд на товарища. Не только он, но и Мизута Нисидзука выжидающе смотрела на Икару. Очевидно, эти двое уже негласно признали его своим лидером, что и входило в его первоначальный план. Только продемонстрировав реальные способности, можно завоевать доверие и заставить других слушать тебя. В противном случае, как бы красноречиво ты ни говорил, нет причин, по которым они должны следовать твоим указаниям. Сейчас все складывалось удачно, после этого небольшого боевого инцидента его товарищи по команде, скорее всего, будут действовать согласно его плану. Хотя Икару и не была важна формальная позиция капитана, но чем меньше внутренних разногласий, тем лучше для всех. Раз уж Фурукава-сенсей подчеркнул, что это испытание, значит, смертельной опасности нет», — уверенно сказал Икару, глядя на обоих товарищей. «Дальше нам просто нужно выложиться на полную и показать все, на что способны». «Точно, как я сам не догадался», — Рёсука энергично хлопнул в ладоши. «Чего же мы тогда ждем? Давайте быстрее выдвигаться». «Эх, если бы все действительно было так просто», — мысленно вздохнул Икару. Он был абсолютно уверен, что дальше путь будет усеян далеко не розами, но решил промолчать. Позитивный настрой товарищей по команде сейчас был только на руку. Обо всем остальном можно будет поговорить позже, когда возникнет необходимость. «Хорошо, выдвигаемся. Я пойду впереди, Сидзука займет позицию в центре, Рёсука. Твоя задача прикрывать тыл», — распорядился Икару. «Что?» — удивился Рёсука, услышав распределение ролей. «Разве Фурукава Сенсей не сказал, что не будет первым нападать? Зачем тогда следить за тылом? Лишняя осторожность не повредит», — лаконично ответил Икару. «Ладно уж», — Рёсука нехотя кивнул, скрипя сердце, соглашаясь с планом. «А ты, Сидзука, согласна?» — обратился Икару к девушке. Мизутани Сидзука слегка покачала головой и тихо произнесла: «У меня нет возражений». «Отлично, тогда выдвигаемся», — скомандовал Икару и первым направился в ту сторону, куда ушел Фурукава. Мизутани Сидзука и Рёсука последовали за ним, сохраняя назначенное построение. А тем временем под землей, о чем трое генинов даже не подозревали, Фурукава использовал технику стихии земли. Техника проекции подземной рыбы, скрывшись в почве и тайно наблюдая за каждым их движением. Услышав фразу «Икару лишняя осторожность не повредит», он удовлетворенно кивнул сам себе. Для настоящего ниндзя бдительность и осмотрительность – качества, необходимые в любой ситуации. То, что Икару продолжал действовать с повышенной осторожностью даже после его заверения, что он не будет первым нападать, весьма красноречиво говорил о характере юноши. А если учесть это вместе с его недавней смелой инициативной атакой, становилось очевидно, что мальчику не чужд и дух авантюризма. «Осторожен и расчетлив, но при этом отважен и решителен, прирожденный ниндзя», — подумал Фурукава с оттенком одобрения. Икару и не подозревал, что, просто действуя согласно воспоминаниям из прошлой жизни, он уже завоевал такую высокую оценку со стороны опытного джонина. Впрочем, даже если бы он знал об этом, его бы это не слишком взволновало. Чужая оценка – всего лишь субъективное мнение, а по-настоящему надежную основу создает только собственная сила. Когда ты достаточно силен, любые твои действия будут выглядеть правильными и обоснованными. Трое генинов быстро передвигались через лесную чащу, используя знания, полученные от школьных учителей, чтобы отслеживать следы, намеренно оставленные Фуруковой. По пути им встретилось немало ловушек и опасностей, но благодаря слаженным действиям и бдительности, все препятствия были успешно преодолены. К полудню они наконец добрались до подножия горы, где и увидели Фурукову, прибывшего туда заметно раньше них. Заметив приближение своих подопечных, джонин небрежно подбросил в руке заветный свиток и произнес с легкой насмешкой: «Времени осталось совсем мало. Что вы собираетесь предпринять? Что делать?» Икару и Рёсука молниеносно переглянулись, а затем, словно по безмолвной команде, одновременно бросились вперед, атакуя Фурукову с двух сторон. В то же мгновение Мизутани Сидзука, собрав всю свою решимость, стремительно метнула несколько сюрикенов и кунаев, стараясь ограничить возможность маневра для противника. Фурукава, совершив серию плавных уклонений, избежал всех метательных снарядов, выпущенных Сидзука. Воспользовавшись созданной отвлекающей атакой, Икару мгновенно оказался сбоку от джонина и сделал молниеносный выпад кунаем, целясь в незащищенную область талии. Дзинь! Раздался чистый, звенящий звук столкновения металла. Фурукава с легкостью парировал атаку своим кунаем. Именно в этот момент с противоположной стороны подоспел Рёсука, направив свой кунай прямо в спину джонина. Казалось, удар вот-вот достигнет цели, но в последнюю секунду, то ли из страха нанести серьезное ранение учителю, то ли по какой-то другой причине, движение Рёсука на мгновение замедлилось. Этого крошечного колебания оказалось достаточно, чтобы упустить драгоценный шанс. Фурукава ловко уклонился, просто повернувшись боком. «Малец, гляди врагу в глаза!» — прозвучал резкий окрик. Фурукава только собирался что-то сказать, как заметил легкую улыбку на лице Рёсука. В следующий миг левая рука юноши с поразительной скоростью метнулась к груди джонина, именно туда, где был спрятан заветный свиток. Это движение оказалось намного стремительнее и точнее, чем все предыдущие атаки Рёсука. Проклятие, хитрый лисенок, мысленно выругался Фурукава, спешно отклоняясь назад. Из-за неудобной позиции и разницы в росте левая рука Рёсука едва дотягивалась до груди противника, слишком мало, чтобы вытащить спрятанный свиток. Заметив это, Фурукава с облегчением выдохнул. Повезло, на волосок от провала. Однако в тот же миг правая рука Рёсука, сжимающая кунай, совершила молниеносный разворот. Лезвие чистой точно вонзилось в живот Фуруковы. «А-а!» — вскрикнул Икару, который первым бросился вперед. В то же мгновение его облик начал меняться, превращаясь из Икару в точную копию Рёсука. Фурукава, увидев это преображение, опустил взгляд на настоящего Рёсука, стоящего перед ним. В глазах противника промелькнуло неподдельное восхищение, прежде чем его фигура растворилась в облаке чакры. Из рассеивающегося тумана на землю выпал свиток, именно та драгоценная цель, к которой так стремились Икару и его товарищи. Глава 17. Мастерство контроля чакры. Подняв свиток с земли, Икару развеял технику трансформации. Черты Рёсука исчезли, и он вновь обрел свой истинный облик. На самом деле, и Икару, и Рёсука, которых все недавно видели, были фальшивками. Чтобы Фурукава утратил бдительность, они использовали технику трансформации и поменялись личностями еще до того, как показались ему. Только так им удалось успешно выхватить свиток из рук наставника. Однако Икару не ожидал, что Фурукава, с которым они столько времени соревновались в хитрости и смекалке, тоже окажется подделкой. То, что обычный теневой клон смог так ловко водить их за нос, заставило юного учиху серьезно пересмотреть свое представление о силе джонинов. Хлоп-хлоп-хлоп. В этот момент до них донеслись звуки аплодисментов, приближающиеся откуда-то издалека. Все трое повернулись в направлении звука и увидели Фурукаву, неторопливо выходящего из леса. Учитель Фурукава. Одновременно воскликнули Рёсука и Мидзутани Сидзука, едва оправившись от испуга. Фурукава кивнул им, затем перевел взгляд на Икару и спросил: «Ты ударил, не колеблясь ни секунды. Разве не боялся меня ранить?» Услышав это, Икару покачал головой и ответил: «Учитель Фурукава, джонин, такая атака не могла причинить вам настоящий вред. Если бы мы не были готовы убить вас, то никогда не смогли бы заполучить свиток». «Отлично». Фурукава удовлетворенно кивнул, а затем, обращаясь к остальным двоим, добавил: «Вы тоже молодцы. Значит, мы прошли испытание, учитель?» Взволнованно спросил Рёсука, придя в себя. «Конечно», улыбнувшись, ответил Фурукава. «Поздравляю, вам не придется возвращаться в академию на переобучение. Ура!» Рёсука от радости громко закричал. Рядом с ним Мидзутани Сидзука тоже выглядела взволнованной. Только Икару сохранял свой обычный серьезный вид. Когда все немного успокоились, Фурукава вновь заговорил: «Чтобы отпраздновать формирование 17-краткой команды, я угощу вас барбекю». Услышав эту новость, Рёсука стал еще более возбужденным. Даже уголки рта Икару слегка приподнялись в улыбке. Все дело в том, что в последнее время он был сыт по горло солдатскими пилюлями. Хотя иногда он и позволял себе разнообразить свое питание, это никогда не было так вкусно, как барбекю, да и раньше он не мог позволить себе тратить деньги на подобные удовольствия. Теперь же, имея возможность по-настоящему насладиться обильной трапезой за чужой счет, он, естественно, не мог не радоваться. После полудня. Территория клана Учиха. Вернувшись домой и вспомнив болезненное выражение лица Фуруковы, Икару не смог сдержать улыбку. Но все это были мелочи. Потратив впустую все утро, пришло время сосредоточиться на выполнении сегодняшнего плана тренировок. На данном этапе, когда техника очистки чакры не могла прорваться выше ЛВ-2, а показатели телосложения и духа оставались неизменными, максимальное количество чакры, которое он мог использовать каждый день, составляло 2400-2500 единиц. Из них он планировал потратить 2000 единиц на практику техники отражения сердца. Таким образом, техника отражения сердца могла получать 10 очков мастерства в день, а прогресс с пробуждения его шерингана увеличивался бы на 1 пункт. При таком раскладе, меньше чем через 2 недели прогресс с пробуждения его шерингана достигнет отметки 70-100. Что касается дальнейших действий, это потребует дополнительного планирования, потому что к тому времени его техника отражения сердца достигнет ЛВ-2. Когда это произойдет, количество чакры, необходимое для ее применения, может измениться, как и эффект стимулирования пробуждения шарингана. В таком случае план, естественно, придется корректировать. Однако, завтра в 9 утра собираемся перед резиденцией Хокаге, и мы официально начнем выполнять миссии. Вспомнив слова Фуруковы, сказанные при расставании, Икару нахмурился. Как он и предполагал, деревня действительно не собиралась сразу отправлять новичков вроде них на поле боя, но и сидеть без дела им тоже не позволит. В ближайшее время им, скорее всего, придется выполнять такие же задания, как и выпускникам прошлых лет. Поиск кошек, ловля собак, сбор мусора, присмотр за детьми. Хотя это было нужно для ознакомления с процедурой выполнения миссии и адаптации к жизни ниндзя, такие задания, несомненно, будут пустой тратой времени. А если он хотел максимально использовать свою чакру, то должен был обеспечить не менее 10 часов медитации в день для ее очистки. Очевидно, что эти два требования противоречили друг другу. Выполнение миссии требовало времени, тренировки тоже требовали времени, а в сутках всего 24 часа. За вычетом еды, туалета и отдыха оставалось не так уж много. Поэтому он должен был найти способ разрешить этот конфликт. После долгих размышлений Икару наметил три возможных пути. Первый – увеличить скорость естественного восстановления чакры в организме. Для этого требовалось повысить показатели телосложения и духа, что в ближайшее время было совершенно невозможно, так что этот путь можно было временно отложить. Второй – увеличить количество чакры, восстанавливаемой за единицу времени при активной медитации. Для этого нужно было повысить уровень техники очистки чакры, но для перехода с ЛВ-2 на ЛВ-3 требовалось 500 очков мастерства. Сейчас у него было меньше 70 очков. Даже если каждый день медитировать и очищать чакру по максимуму 12 часов, увеличивая навык на 12 очков мастерства, потребуется больше месяца. В ближайшее время и здесь не было надежды на успех, так что этот вариант тоже придется отложить. Значит, оставался только третий способ. На следующий день, после полудня, трое учеников под руководством Фуруковы, каждый с большой корзиной за спиной, собирали мусор в реке на окраине деревни. Время от времени Рёсука жаловался. Икару же, бредя по воде, осторожно продвигался вперед, наклоняясь за мусором. Если присмотреться внимательнее, можно было заметить, что его ноги не касались дна, он буквально стоял на поверхности воды. Спустя несколько минут, мастерство плюс один, контроль чакры, ЛВ-0, 60-100, ЛВ-0, 61-100. Именно в этом и заключался третий способ, придуманный Икару, а именно, улучшить контроль над чакрой, чтобы уменьшить ее расход при использовании техник. Для ниндзя количество чакры, необходимое для каждой техники, было разным. Если использовать слишком много или слишком мало, техника может не сработать. Даже если техника и сработает, излишки чакры будут потрачены впустую. Поэтому вопрос точного контроля чакры был важен для каждого ниндзя. После многих экспериментов в мире шиноби сформировалась эффективная система тренировок. Хождение по деревьям и хождение по воде. Для ниндзя самым сложным было сконцентрировать чакру в ступнях, а количество чакры, необходимое для хождения по деревьям и по воде, требовало очень тонкой настройки. Малейшая ошибка приводила к неудаче. Поэтому, научившись выполнять эти два упражнения, можно было достичь хорошего контроля над собственной чакрой. И именно этим сейчас занимался Икару. Панель. Мысленно сосредоточившись, Икару вызвал панель мастерства. Знакомый светло-голубой экран появился перед его глазами. Имя. Учиха Икару. Возраст. 10 лет. Телосложение. 6 дух. 7 чакра. 215-862-910. Родословная. Шаринган непробужденный. 57-158-100. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-2, 69-500. ЛВ-2, 81-500. Техника клонирования. ЛВ-2, 1-500. Техника трансформации. ЛВ-2, 1-500. Техника подмены. ЛВ-2, 1-500. Стихия огня. Техника великого огненного шара. ЛВ-1, 1-200. Техника отражения сердца. ЛВ-1, 65-200. ЛВ-1, 77-200. Базовая тайбзюцу. ЛВ-2 1500, метание ниндзя инструментов. ЛВ-2 120-500, контроль чакры. ЛВ-0 61-100, овладение контролем чакры не требовало незначительных затрат энергии, ни выделения специального времени для тренировок, поэтому Икару довольно быстро довел этот навык до уровня ЛВ-0 61-100. Теперь при использовании одних и тех же техник ниндзюцу он расходовал примерно на 3% меньше чакры. На первый взгляд, выигрыш казался незначительным, но со временем, Когда такие мелочи накапливались, эффект становился весьма ощутимым. К тому же, с дальнейшими тренировками его контроль чакры будет постепенно повышаться в уровне, а вместе с этим будет расти и эффективность. Имея тот же запас чакры, но используя техники большее количество раз, разве это не решало косвенно проблему нехватки времени? Единственное, что могло замедлиться в развитии, скорость прокачки навыка техника очистки чакры. Впрочем, сейчас его внимание было сосредоточено на других аспектах, так что небольшая задержка не имела особого значения. Глава 18. Неумолимый бег времени, Икару, что ты делаешь? Голос Рёсука внезапно прервал размышления Икару о том, успеет ли он до завершения сегодняшнего задания освоить начальный уровень контроля чакры. «Почему ты стоишь на воде?» – спросил Рёсука, уставившись на его ноги с выражением крайнего изумления. Икару опустил взгляд и увидел, что действительно, благодаря прозрачности воды отчетливо видно, как его ступни словно парят над поверхностью. Скрывать что-либо он не стал и честно рассказал, что тренирует контроль чакры. «А какой в этом смысл?» – с недоумением спросил Рёсука, выслушав объяснение. Не дав Икару ответить, Фурукава, подходя к ним, произнес: «Конечно, есть смысл и очень большой, учитель!» Хором воскликнули Икару и двое его товарищей, увидев наставника. «Угу!» – Фурукава кивнул, бросив оценивающий взгляд на ступни Икару, и продолжил: «Освоив это умение, вы сможете экономить чакру при изучении и использовании техник ниндзюцу, а также поддерживать выносливость значительно дольше во время боя. А мы можем этому научиться?» – с надеждой в голосе спросил Рёсука. Фурукава ненадолго задумался, а затем ответил: «Изначально я не планировал обучать вас этому так рано, но раз уж Икару сам начал практиковаться, то присоединяйтесь». На самом деле он давно заметил тайные тренировки Икару, но намеренно молчал, желая увидеть, как далеко тот сможет продвинуться без чьих-либо наставлений. Действительность доказала, что даже если Икару не был гением высшего уровня, он все равно превосходил подавляющее большинство сверстников. Повысить контроль чакры до такого уровня за несколько часов – задача, непосильная для обычного человека. Особенно учитывая, что он не следовал оптимальному методу тренировок, сначала лазанье по деревьям, потом хождение по воде. Если бы с самого начала его направлял Фурукава, прогресс был бы еще впечатляющий. Но это было лишь мнением Фуруковы. Для Икару не существовало необходимости следовать стандартной последовательности. С панелью мастерства ему требовалось только собрать чакру в ступнях и удерживать ее некоторое время, чтобы получить очко мастерства. А по мере накопления этих очков его контроль над чакрой стремительно улучшался. Таким образом, ему не было смысла начинать с лазания по деревьям, поскольку это не ускорило бы накопление очков мастерства. «Учитель, значит, мы тоже начнем тренировку хождения по воде?» – взволнованно воскликнул Рёсука. «Нет», – категорично отрезал Фурукава. «Почему?» – недоуменно спросил Рёсука. «Разве Икару не так тренируется?» «Это потому, что он гений», – подумал Фурукава, но не мог сказать этого вслух. Такие слова могли подорвать мотивацию остальных учеников. Поэтому он ответил дипломатично: «У каждого своя ситуация. Икару может начать с хождения по воде, а вам нужно идти другим путем». «Как же нам тренироваться?» – спросил Рёсука. «Лазать по деревьям», – просто ответил Фурукава. «Лазать по деревьям?» – одновременно переспросили Рёсука и Мидзутани Сидзука, не скрывая удивления. «Именно», – кивнул Фурукава и обратился к Икару. «Ты продолжай заниматься здесь сам». «Хорошо», – спокойно согласился Икару, показывая, что все понял. «А вы идите за мной», — позвал Фурукава Рёсука и Мидзутани Сидзука, и троица направилась к недалекому лесу. Затем начался знакомый процесс: концентрация чакры, разбег, попытка подняться по дереву, падение, и снова по кругу. Разбег, подъем, падение. Возможно, из-за того, что перед глазами был пример Икару, Рёсука и Мидзутани Сидзука тренировались с особым усердием. Несмотря на свою обычную беззаботность и кажущееся безразличие ко всему, Рёсука на самом деле был очень целеустремленным человеком. Хотя внешне он никак не отреагировал на особое отношение Фуруковы к Икару, внутренне он горел желанием доказать свою значимость, поэтому тренировался с исключительной старательностью. То же касалось и Мидзутани Сидзука. Внешне мягкая, но с несгибаемым внутренним стержнем. Хоть она часто хранила молчание и казалась не слишком инициативной, если она что-то решала для себя, то выполняла это со всей решимостью и последовательностью. Можно сказать, что оба товарища Икару были незаурядными личностями. Впрочем, иначе и быть не могло, если бы они не обладали особыми талантами, как бы их определили в одну группу с ним и поручили настоящему джонину. Однако, несмотря на это, Икару в прошлой жизни даже не слышал о них, скорее всего, они погибли во время Третьей Великой Войны Шиноби или в последующих опасных миссиях. Это ясно показывало всю жестокость войн Шиноби и смертельную опасность пути ниндзя. Всякий раз, задумываясь об этом, Икару не позволял себе ни малейшего расслабления и использовал каждую возможность для самосовершенствования, тщательно готовясь к непредсказуемому будущему. Время летит, словно белый скакун через щель, не успеешь оглянуться, как уже исчезает из виду. Незаметно прошло полмесяца, и календарь показывал начало ноября. На территории клана Учиха, в доме Икару, глубокой ночью юный шиноби, завершив последний круг тренировки, превозмогая накопившуюся усталость, открыл свою панель статистики. Имя: Учиха Икару. Возраст: 10 лет. Телосложение: 6 дух, 7 чакра, 16 910 1546. Родословная: Шаринган не пробужден, 58-171-100, навыки: техника очистки чакры, ЛВ-2, 81-500, ЛВ-2, 240-500, техника клонирования, ЛВ-2, 1-500, ЛВ-2, 140-500, техника трансформации, ЛВ-2, 1-500, ЛВ-2, 130-500, техника подмены, ЛВ-2, 1-500, ЛВ-2, 110-500, стихия огня, техника великого огненного шара, ЛВ-1, 1-200, ЛВ-1, 16-200, техника отражения сердца, ЛВ-1, 77-200, ЛВ-2, 1-500, базовая тайдзюцу, ЛВ-2, 1-500, ЛВ-2, 150-500, метание ниндзя инструментов, ЛВ-2, 120-500, ЛВ-2, 260-500, контроль чакры, ЛВ-0, 61-100, ЛВ-2, 350-500. За прошедшие полмесяца все шло строго по намеченному плану. Днем он выполнял с командой задания, не требовавшие особых навыков, а ночью интенсивно тренировался в одиночку, выжимая из каждой минуты максимум пользы. Поначалу задания действительно ощутимо мешали его тренировкам, но с развитием контроля чакры это влияние становилось все меньше и меньше. Повышение с ЛВ-0 до ЛВ-1 снизило расход чакры на технике на 5%. Прогресс с ДЛВ-2 увеличил экономию до 10%. Теперь же, когда мастерство достигло ЛВ-2, 350-500, экономия составляла уже 13,5%. Иными словами, на выполнение тех же техник он тратил почти на 0,5 меньше чакры, чем раньше, а это была уже весьма существенная разница. Учитывая еще и дополнительные тренировки в свободное от заданий время, он отстал от своего первоначального графика всего на день-два и все же сумел повысить технику отражения сердца до ЛВ-2. Прогресс с пробуждения Шарингана тоже шел по плану, показатель увеличился на 13 пунктов, поднявшись с 58-100 до 71-100. Единственное разочарование заключалось в том, что после повышения техники отражения сердца до ЛВ-2 минимальный расход чакры при ее применении не уменьшился, улучшилась лишь скорость складывания печатей. Впрочем, для Икару это не имело особого практического значения. К счастью, с повышением уровня техники отражения сердца темп пробуждения Шарингана, который начал было замедляться, вернулся к исходной скорости. В ближайшее время соотношение сохранялось прежним. 10 единиц мастерства техники отражения сердца обеспечивали 1 пункт прогресса пробуждения Шарингана. Оставалось только гадать, как долго удастся поддерживать такую скорость. Пройти испытание с первой попытки, Икару даже не рассматривал такую возможность. Если бы все было так просто, кто-нибудь из клана Учиха давно использовал бы эту технику для пробуждения Шарингана. По его оценкам, чтобы появился реальный шанс на успех, необходимо прокачать технику отражения сердца как минимум до 3-го уровня. Впрочем, для него эта задача не представляла особой сложности. За прошедшие полмесяца Икару добился прогресса не только в технике отражения сердца и пробуждении Шарингана, но и в других навыках. Основная заслуга в этом принадлежала тренировкам под руководством Фуруковы. К сожалению, ограниченный запас чакры не позволял ему развиваться так быстро, как хотелось бы. Навыки, требующие минимальных затрат чакры, 3 базовые техники, базовое тайбзюцу и метание ниндзя-инструментов, увеличились примерно на 100 очков мастерства каждый. Контроль чакры и вовсе поднялся на 2 уровня благодаря возможности практиковаться в любое время и в любом месте, перейдя с нулевой отметки на ЛВ-2, 350-500. Теперь это был его самый развитый навык. Что касается стихии огня, техники великого огненного шара, прогресс был минимальным, всего 10-2 очков мастерства. Каждое применение техники требовало не менее 100 очков чакры, поэтому Икару почти не практиковал ее. Важнейшим достижением стало увеличение максимального запаса чакры с 910 до 1546 очков. Это уже соответствовало среднему уровню обычного чунина. Что тут скажешь, разница между людьми порой поистине огромна, больше, чем между человеком и собакой. Все твердят, что у Какаши мало чакры, но даже при постоянном расходе на поддержание шарингана, он все равно способен несколько раз применить рассечение молнии Камуи, техники С-ранга среди ниндзюцу и даудзюцу. И это не считая используемых в бою техник уровня Б, таких как стихия земли, стена земляного потока или стихия молнии, клонирование тенью. Если подсчитать все по системе панели, его запас чакры, вероятно, превышает 10 тысяч очков. Поэтому недостаток чакры – понятие относительное. Многие джонины, вероятно, не дотягивают до уровня Какаши по этому показателю. У Икару же впереди был огромный потенциал для роста. Глава 19. Первая серьезная миссия второй день. 9 часов утра. Икару прибыл точно в назначенное время к резиденции Хокаге. Еще не успев приблизиться, он услышал далекий голос Рёсуки, эхом разносящийся по утренней площади. «Икару, мы здесь!» Проследив за голосом, Икару сразу увидел размахивающего руками Рёсуки и тихо стоящую рядом с ним Мизута Нисидзука. Он быстро направился к ним, сохраняя свою обычную невозмутимость. «Икару-кун!» – тихо произнесла Сидзука, заметив его приближение. «Да, Сидзука!» – кивнул Икару в ответ. «Икару, почему ты опять приходишь в последний момент?» – спросил Рёсуки с нотками недовольства, разглядывая невозмутимого товарища. «Неужели нельзя было прийти пораньше?» Икару понимал, что в словах товарища не было злого умысла, поэтому небрежно ответил. «Это вы пришли рано. Учитель сказал собраться в 9, а сейчас еще нет 9. Эх!» Услышав это, Рёсуки вздохнул и проворчал. «Всегда такой загадочный, заканчиваешь миссию и сразу уходишь. Никто даже не знает, чем ты занимаешься». «Чем занимаюсь? Тренируюсь, конечно», — подумал Икару, но решил оставить эти мысли при себе, не видя необходимости делиться. Поэтому он сделал вид, что не услышал слов напарника, и просто молча ждал прибытия Фуруковы. В то же время он не забывал собирать небольшое количество чакры на ступнях, повышая очки мастерства в контроле чакры. Этот метод хоть и был менее эффективным, чем лазание по деревьям или хождение по воде, но имел неоспоримое преимущество. Его можно было практиковать в любое время и в любом месте, так что прогресс был неплохой. Икару предполагал, что еще через 4-5 дней сможет повысить навык до ЛВ-3. К тому моменту он сможет экономить 15% чакры, что давало ощутимое преимущество в затяжных боях. Однако дальнейшее продвижение представлялось гораздо более сложным. Икару уже начинал чувствовать предел этого метода тренировки. После достижения ЛВ-3 простое скопление чакры в ступнях, вероятно, перестанет приносить существенные очки мастерства, а если и будет, эффективность окажется значительно ниже. После этого, скорее всего, придется искать другие методы тренировки. Что касается цели, Икару уже примерно ее наметил. Чакра нити, которыми кукловоды из деревни Скрытого Песка управляют своими марионетками. Сконцентрировать чакру в такие тонкие нити и умело ими манипулировать – задача совсем непростая, требующая очень высокого уровня контроля чакры. Если бы он смог освоить соответствующий метод тренировки, это наверняка позволило бы ему повысить уровень контроля чакры. Впрочем, все это было делом будущего. На данном этапе приоритетом оставалось пробуждение шарингана. Ровно в 9 часов перед ними бесшумно материализовалась человеческая фигура. Это был никто иной, как Фурукава, учитель. Хором воскликнули Икару и его товарищи, увидев прибывшего. «Угу», — коротко кивнул Фурукава. Его внимательный взгляд мельком скользнул по ногам Икару, а затем он сказал: «Раз все уже здесь, давайте зайдем внутрь». С этими словами он направился к зданию резиденции Хокаге. Икару и остальные поспешили за ним. Пройдя через главный вход, Все они оказались в просторном холле. Внутри располагались деревянные стойки, за которыми сидели чунины, сотрудники, ответственные за проверку и выдачу миссий. Группа Икару направилась к ним. По пути Рёсука со скукой в голосе спросил: «Учитель Фурукава, какую миссию мы на этот раз получим? Собирать мусор или снова нянчиться с детьми?» «Нет», — ответил Фурукава, даже не оборачиваясь. «В этот раз у нас миссия ранга С». «Что?» Услышав это, не только Рёсука удивился, даже Икару не смог скрыть некоторого изумления на лице. Как известно, в Конохигинины, только что окончившие академию, обычно должны были выполнить не менее 8 миссий ранга Д, прежде чем им разрешалось браться за миссии ранга С. Это было также минимальным требованием для участия в экзамене на чунина. Как правило, миссии ранга Д не включали в себя боевые действия и предназначались в основном для тренировки новичков гининов. По большей части это была мелкая рутинная работа. А вот миссии ранга С уже могли включать в себя настоящие сражения. Хотя и не предполагалось столкновений с другими ниндзя, существовала немалая вероятность встретиться с бандитами, разбойниками, грабителями, членами криминальных группировок и прочими опасными личностями. Поэтому такие миссии нельзя было назвать абсолютно безопасными. За последние полмесяца они выполнили всего 4 миссии, и все ранга D, что совершенно не соответствовало условиям для получения миссии ранга C. Похоже, Коноха решила ускорить развитие нашего поколения. Почти мгновенно Икару пришел к такому выводу, и это заставило его только недавно успокоившееся сердце снова ощутить тревожную срочность ситуации. Коноха действительно не отправляла их сразу на поле боя, но и не собиралась воспитывать их постепенно и методично. Если его предположения верны, то очень скоро их поколение будет брошено в пекло военных действий. «Отлично, наконец-то мы сможем выйти за пределы деревни», — взволнованно произнес Рёсука, не осознавая всей серьезности положения. Глядя на возбужденного товарища, Икару ничего не сказал, просто тихо следовал за Фуруковой. Хотя тот и был его напарником, не было необходимости напоминать ему обо всем. Ему тоже нужно было расти самостоятельно, сталкиваясь с реальностью мира шиноби. У стойки Фурукава после недолгого разговора с сотрудником получил свиток. Раскрыв его, он ознакомился с деталями миссии. Миссия. Уничтожение бандитов в содержании. На горе Кокура обосновалась банда разбойников, серьезно влияющая на торговые пути у подножия. Требуется как можно скорее уничтожить их. Ранг. С. Требования. Уничтожить всех бандитов. Вознаграждение. 75 000 рё. Оказывается, это прямое боевое задание. Действительно делают ставку на боевые навыки. Прочитав содержание свитка, Икару бросил короткий взгляд на Фурукову и мысленно отметил это. Уже по содержанию тренировки на выживание было понятно, что в отличие от других учителей, больше заботящихся о воспитании характера студентов, Фурукава явно придавал большее значение практическим навыкам. Среди миссий ранга С боевые задания были явно сложнее охранных. В конце концов, в первом случае боевое столкновение было практически неизбежным, тогда как во втором существовала вероятность обойтись без него. Бандиты и разбойники тоже были людьми, тоже боялись смерти, и, увидев, что цель находится под охраной ниндзя, вполне могли отказаться от нападения. Так что существовала определенная вероятность избежать боя. В таких случаях неопытным генинам, выполняющим миссию, достаточно было испытать лишь психологическое напряжение, без необходимости вступать в реальный бой. Напротив, прямые боевые задания были совсем другими, там действительно предстояло вступить в настоящее сражение, и неизбежно пролилась бы кровь. Логично было бы предположить, что даже при выполнении миссии ранга С следовало бы переходить от простого к сложному, но у Фурукова явно не было таких намерений, он сразу взял самое трудное. Это, несомненно, создавало для генинов еще больше давления. Как и сейчас, увидев содержание миссии, только что радостно восклицавший Рёсука тут же замолчал, а стоящая рядом Сидзука заметно побледнела. Все-таки они были детьми около 10 лет, и хотя в Академии ниндзя они изучили немало приемов убийства, когда дело доходило до реального лишения жизни, они все еще испытывали тревожные колебания. И не только они, даже Икару, взрослый человек, узнав о предстоящем задании, не мог не почувствовать некоторого волнения в груди. Как молодой человек, выросший в мирное время, Икару инстинктивно почитал жизнь. Даже переродившись в этом мире и получив воспоминания предшественника, Его уже сформировавшееся мировоззрение не так-то легко было изменить. Однако он также ясно понимал, что в мире шиноби, где жизнь дешевле травы, если не преодолеть психологический барьер, его ждет только смерть. Ради самозащиты приходилось выбирать между своей жизнью и жизнью других. Тем более, эти разбойники не были хорошими людьми, и их устранение означало избавление общества от вредных элементов, так что не стоило слишком отягощать себя психологически. Словно убедив себя в этом, Икару слегка выдохнул, и его настроение постепенно стабилизировалось. Глядя на молчащих учеников, Фурукава не стал их утешать, а просто приказал: «Теперь идите подготовьте свое снаряжение. Завтра в 10 утра собираемся у ворот деревни. Помните, не опаздывайте». Сказав это, он исчез из холла, используя технику телесного мерцания, оставив после себя лишь легкое дуновение ветра. Глядя на бесследно исчезнувшего Фурукаву, Икару перевел взгляд на двух растерянных товарищей. Он также не стал утешать их, а просто сказал: «Я пойду», и зашагал прочь. Глядя на удаляющуюся спину Икару, Рёсука поднял руку, желая что-то сказать, но слова застряли у него в горле, и в итоге он отказался от этой идеи. Глава 20. На подступах к цели, вернувшись домой, Икару некоторое время сидел неподвижно, собираясь с мыслями, а затем принялся методично готовить снаряжение. Хоть выдвигаться предстояло только завтра, лучше было подготовить экипировку заранее, так не придется суетиться в последний момент и можно будет проверить, все ли на месте. Взяв сумку для ниндзя-инструментов, Икару начал складывать в нее вещи. 6 кунаев, 15 сюрикенов, моток стальной проволоки, 5 взрывных печатей, баночка мази для обработки ран, 2 рулона бинтов, 3 обычных противоядия и упаковка солдатских пилюль. Что касается других вещей, таких как карты местности, ими должен был заниматься Фурукава, так что об этом можно было не беспокоиться. Закончив со сборами, Икару принялся за интенсивную тренировку. Как раз сегодня у него не было миссий, а значит, он мог завершить тренировку пораньше и накопить достаточно чакры для завтрашнего задания. Пусть это и была простая миссия по уничтожению бандитов, но ведь предстояло покинуть пределы деревни, так что расслабляться было нельзя. Сейчас шла война, и на территории страны огня наверняка скрывалось немало вражеских ниндзя. И хотя их главными задачами был подрыв стабильности, нарушение линии снабжения, убийство важных персон и сбор разведданных, кто знает, вдруг они решат между делом избавиться от случайно встреченных шиноби-канахи. Каким бы сильным ни был Фурукава, он все же лишь джонин, и если их окружат, он вряд ли сможет защитить всех. Конечно, вероятнее всего, такой встречи и не произойдет, и тогда они спокойно выполнят свою миссию. Но что, если все же случится иначе? Икару никогда не полагался на удачу, поэтому следовало подготовиться как следует. Изучить новое ниндзюцу в последний момент было нереально, да и уже освоенные техники невозможно улучшить за такое короткое время. Главный козырь, шаринган, тоже нельзя было пробудить просто так, по желанию. Поэтому, кроме снаряжения, важнее всего было обеспечить достаточный запас чакры перед отправлением. Для этого нужно было как можно скорее завершить сегодняшнюю тренировку, чтобы затем накопить чакру для завтрашней миссии. С этой мыслью Икару закрыл глаза и начал концентрировать чакру. Время текло медленно, секунда за секундой. В комнате стало так тихо, что слышалось лишь едва различимое дыхание Икару. На следующий день, за 15 минут до 10, Икару прибыл к воротам Канахи. Издалека он уже заметил Рёсука и Мизута Нисидзука. Оба сегодня были полностью экипированы, но выглядели даже более подавленными, чем вчера. Увидев приближающегося Икару, Рёсука выдавил улыбку, прикрыл рот, зевнул и лишь потом спросил: «Почему ты сегодня так рано?» Икару не стал отвечать на этот вопрос, вместо этого спросив: «Судя по вашему виду, вчера плохо спалось?» Услышав вопрос Икару, Мизута Нисидзука с темными кругами под глазами смущенно опустила голову, а Рёсука неловко пробормотал: ничего такого». Очевидно, они не хотели, чтобы Икару знал об их затруднениях. В конце концов, сам он выглядел как обычно, даже, пожалуй, более бодрым, чем всегда, что заставляло их чувствовать себя неполноценными. Пока все трое были погружены в свои мысли, перед ними внезапно возник Фурукава. «Учитель». Хором поприветствовали его трое учеников. «Хаэм», Фурукава лишь кивнул в ответ, внимательно осмотрев каждого из них и отметив их состояние. Ничего не сказав об этом, он лишь спросил: Все снаряжение подготовили? Да, в один голос ответили все трое. Хорошо, тогда выдвигаемся. Сказав это, он первым направился к выходу из деревни. Увидев это, Икару и остальные немедленно последовали за ним. По пути никто не разговаривал, и даже обеспокоенные сердца Рёсука и Мизута Нисидзука постепенно успокоились в этом монотонном путешествии. Несколько часов спустя, когда небо начало темнеть, группа остановилась в нескольких сотнях метров от горы Кокура. Они шли так долго без отдыха, и хотя общий темп был не слишком быстрым, все были довольно измотаны. Хаем, если точнее, по-настоящему измотаны были Рёсука и Мизута Нисидзука, особенно последняя. Она почти падала с ног. Из всей четверки у нее было самое слабое телосложение. Если бы не сила воли, она, вероятно, давно бы свалилась. О Фурукаве и говорить нечего. Для Джонина такая физическая нагрузка была лишь легкой разминкой. Телосложение Икару после недавнего улучшения тоже превосходило обычное, и с обильным запасом чакры он, хоть и дышал немного тяжелее обычного, в целом чувствовал себя нормально. Что касается Рёсука, его состояние было немного лучше, чем у Мизута Нисидзука. У него еще оставались какие-то силы, но если бы речь зашла о сражении прямо сейчас, это было бы для него слишком тяжело. К счастью, Фурукава не был настолько безжалостен, чтобы заставить их сразу отправиться на охоту за бандитами, иначе действовать пришлось бы одному лишь Икару. Остановившись, Фурукава окинул взглядом своих учеников и сказал: «Используйте время для отдыха, через 2 часа начинаем выполнение миссии». Услышав это, Рёсука и Мизута Нисидзука буквально рухнули на землю. Оба открыли свои сумки с ниндзя-инструментами, достали по солдатской пилюле, положили в рот, разжевали, проглотили, и затем начали отдыхать, дорожа каждой минутой. Икару тоже проглотил одну солдатскую пилюлю, но не стал отдыхать. Вместо этого он забрался на верхушку дерева и, пока ночь еще не полностью опустилась, достал монокулярный бинокль и начал внимательно осматривать окрестности горы Кокура. Этот бинокль он специально купил сегодня утром. Не имея разведывательных ниндзюцу, приходилось пока обходиться подручными средствами. А почему он был так осторожен, если рядом находился Фурукава? Причина проста. По пути их наставник уже предупредил, что, добравшись до места, он больше не будет давать никаких советов или предложений, а во время самой миссии вовсе не станет вмешиваться. Им придется рассчитывать только на собственные силы. Именно поэтому Икару был так осторожен. К счастью, похоже, что бандиты не получили известия о их прибытии и не готовились к атаке. За все время наблюдения они спокойно оставались на горе. Что, как бандиты вообще могли узнать об их прибытии? Это сложно сказать. Вдруг Фурукава хотел повысить сложность задания и специально слил информацию, тогда противник мог узнать о них заранее. Для Джонина скрытно сделать это от своих учеников было бы несложно. К счастью, Фурукава не был настолько жесток. На самом деле Икару неправильно понял своего учителя. Фурукава действительно ценил боевые навыки своих учеников и хотел как можно быстрее сделать из них настоящих шиноби, чтобы повысить их шансы на выживание в будущих битвах. Но он также всегда учитывал реальные возможности учеников. Очевидно, что за исключением Икару, Рёсука и Мизута Нисидзука уже были на пределе как психологически, так и физически. Не было никакой необходимости усложнять им задачу еще больше. Поэтому, увидев предосторожность Икару, даже обычно строгий Фурукава не смог сдержать легкой усмешки. Он явно догадался о подозрениях своего ученика. «Неужели я настолько жесток?» Фурукава мысленно пробежался по всему, что делал, и мысленно ответил сам себе. «Кажется, нет, наверное». Однако эта ситуация заставила его еще больше зауважать Икару. Мало того, что парень усердно тренируется, он еще и не зазнается, серьезно и осторожно подходит к каждому делу. Осторожность всегда была необходимым качеством для ниндзя, независимо от времени и места. Если бы из троих учеников нужно было выбрать того, кто с наибольшей вероятностью выживет на поле боя, Фурукава несомненно выбрал бы Икару. Потому что именно его характер давал максимальные шансы на выживание. А что насчет силы? Извините, но на поле боя, напоминающем мясорубку, даже Джонины не всегда могли выжить, что уж говорить о генинах. Эх, надеюсь, все они смогут выжить. Тихо вздохнув, Фурукава отвел взгляд от Икару, в одно мгновение переместился на другое большое дерево и устремил взор вдаль. Его взгляд словно пронзал горы и леса, видя, как ниндзя из разных деревень яростно сражаются на передовой. Глава 21. Жатва смерти. Хрясь, раздался чистый звук ломающихся костей. Икару бесстрастно убрал руку с головы горного бандита, позволив его телу медленно осесть на землю. Он легко выдохнул и обернулся к Рёсука и Мизута Нисидзука. Все часовые, явные и скрытые, устранены. Теперь действуем по плану, Сидзука. Да, услышав обращение Икару, Мизута Нисидзука невольно выпрямилась. Ты следишь за дорогой, ведущей с горы, и отвечаешь за тех, кто может проскользнуть сквозь нашу сеть. Понятно, хотя Мизута Нисидзука все еще немного нервничала, она серьезно кивнула, показывая, что поняла задание. Затем Икару перевел взгляд на Рёсука. Рёсука, ты идешь со мной в гору, мы зачистим этих бандитов. Без проблем. По сравнению с Мизута Нисидзука, Рёсука был гораздо спокойнее. Даже несмотря на то, что ему предстояло выполнить более опасное задание, страха он не проявлял. Как это сказать? Недаром он родился в мире шиноби, так быстро адаптировался, подумал Икару, внимательно посмотрев на него, и сказал: «Тогда начинаем действовать». Да, Рёсука и Мизута Нисидзука синхронно кивнули в знак согласия. Икару тут же направился в гору, Рёсука последовал сразу за ним. Мизута Нисидзука постояла на месте некоторое время, а затем нырнула в густой лес, тщательно скрыв свое присутствие. К этому моменту с их прибытия на территорию горы Какура прошло уже 3 часа. Первые 2 часа они отдыхали, а последний час потратили на устранение часовых. Теперь, когда препятствие было устранено, пришло время начать общее наступление. Хаем. Впрочем, общее наступление звучит немного преувеличено, подумал Икару. От часовых он уже узнал, что на горе всего около 50 человек, а сейчас в живых, вероятно, оставалось не более 40. Такое количество людей, если среди них нет кого-то экстраординарного, для них не представляло особой проблемы. Единственное, что требовало внимания, преодоление психологического барьера. К счастью, Икару и Рёсука справлялись с этим довольно хорошо. В лунном свете Икару и Рёсука, ступая по камням и ветвям деревьев, бесшумно приближались к лагерю бандитов. Хотя это и называлось лагерем, на самом деле там было всего одно деревянное здание и около 20 деревянных хижин. По периметру даже не было деревянного частокола. Увидев такой примитивный лагерь, Икару наконец понял, почему они выставили так много постов. Оказывается, они просто боялись смерти. Покачав головой и отбросив лишние размышления, он обменялся с Рёсукой несколькими условными жестами, после чего они разделились и двинулись к лагерю с разных сторон. Деревянное здание было жилищем главаря бандитов и располагалось в центре лагеря. Чтобы избежать окружения, они с Рёсукой решили начать зачистку с окраин. Если действовать достаточно быстро, можно не беспокоиться о том, что они спугнут остальных. Чувак, раздался звук лезвия, входящего в плоть. В одной из деревянных хижин Икару одной рукой зажал рот бандита, а другой вонзил кунай ему в грудь. Получив такую серьезную рану, бандит тут же открыл глаза. Сначала в них было лишь недоумение, потом боль, затем страх и, наконец, все затянулось серой пеленой смерти. Икару все время смотрел прямо в глаза умирающему, не отворачиваясь, не уклоняясь, просто молча наблюдая. Он заставлял себя принять все это, привыкнуть к этому. Пока у него не было силы изменить небо и землю, ему оставалось только учиться приспосабливаться. Только адаптировавшись к правилам мира шиноби, он мог выжить. Тихо выдохнув и убедившись, что цель мертва, Икару покинул хижину. Эта постройка находилась на самой окраине и была самой убогой как по расположению, так и по качеству, поэтому в ней, естественно, жил только один человек. Икару не нужно было беспокоиться о том, что он потревожит кого-то еще. Стоя снаружи и внимательно осмотревшись, Икару снова выбрал похожую хижину и осторожно приблизился к ней. Понаблюдав некоторое время через щель в двери и убедившись, что внутри только один человек, он открыл дверь кунаем и бесшумно проскользнул внутрь. Вскоре Икару вышел обратно, все прошло гладко, бандит все еще был в мире снов, когда он одним ударом перерезал ему горло. После этого, действуя по той же схеме, Икару, словно сама смерть, входила и выходила из хижины за хижиной, собирая урожай жизни. Весь процесс проходил в абсолютной тишине. Если бы можно было продолжать в том же духе, это избавило бы от многих проблем. К сожалению, развитие событий редко подчиняется желаниям людей. Как раз когда он оборвал жизнь 10-го бандита, пронзительный крик ужаса разорвал тишину лагеря. Икару на мгновение замер, а затем еще более решительно покончил с жизнью того, кто был у него в руках. Одним движением он вышел наружу и посмотрел в направлении, откуда донесся крик. Он увидел, как один из бандитов, прижимая руку к горлу, выбежал из хижины и, убегая, кричал: «Нападение! Нападение!». Однако, не успел он крикнуть и пару раз, как из хижины выскочила человеческая фигура. Кто это мог быть, как не Рёсука? Его товарищ бросился вперед, в одно мгновение оказался за спиной бандита и вонзил кунай ему в спину. Голос бандита оборвался на полуслове, но весь лагерь уже пришел в движение. Икару отчетливо слышал настороженные звуки, доносящиеся из других хижин. Подумав мгновение, он стремительно подошел к одной из них и сильно пнул дверь, которая разлетелась в щепки. Воспользовавшись тем, что двое внутри еще не разобрались в ситуации, он молниеносно ворвался и в одно мгновение оборвал их жизни. Затем он снова выбежал из хижины, направился к следующей и, действуя по той же схеме, убил находившихся там бандитов. Не только он, Рёсука тоже перестал скрываться, стремясь за кратчайшее время уничтожить как можно больше врагов. Когда волнения временно утихли, в лагере осталось лишь 12 бандитов. Главарь бандитов, глядя на 11 оставшихся человек, собравшихся вокруг него, выглядел крайне мрачным. Топ-топ-топ раздались приближающиеся шаги. Икару и Рёсука вышли из хижин с противоположных сторон. Увидев повязки с символами на их головах, один из бандитов в панике закричал: «Это ниндзя! За нами пришли ниндзя! Все кончено, нам конец!». Очевидно, Великая война шиноби втянула не только скрытые деревни, но и обычных людей. Возможно, в мирное время эти бандиты не смогли бы определить, что Икару и Рёсука – ниндзя. Но после того, как мир прошел через огонь Великой войны шиноби, они сразу узнали их. Более того, теперь им были хорошо известны ужасы, которые несли с собой ниндзя. Шлеп раздался звонкий звук пощечины. Тьфу, что за чушь, главарь бандитов влепил пощечину одному из напуганных бандитов, смачно сплюнул и, окинув Икару и Рёсука злобным взглядом, свирепо произнес: «Чего бойтесь, всего лишь два сопляка, навалимся все вместе, я не верю, что мы их не прикончим». С этими словами он собрался возглавить атаку, но в этот момент Икару молниеносным движением развернул ладони, и между его пальцами появились 6 сюрикенов. В следующий миг смертоносные звезды сорвались с места. Главарь бандитов все еще пытался уклониться, но навык метания ниндзя инструментов 2-го уровня – это не шутки. Будь это ниндзя, возможно, он смог бы избежать попадания в жизненно важные точки или защититься, но какой-то главарь бандитов откуда мог иметь такие навыки? И вот, едва успев сделать полшага, он рухнул замертво. «А-а, главарь мертв!» – раздался испуганный вопль. «Быстрее бежим!» – крикнул кто-то. И 11 оставшихся бандитов мгновенно рассыпались, как испуганные птицы, бросившись в рассыпную по всем направлениям. Икару и Рёсука переглянулись и устремились за убегающими бандитами, оставив лишь тех, кто направился к дороге, ведущей с горы. Глава 22. Путь домой. Тем временем в другом месте Мидзута Нисидзука стояла у горной тропы, погруженная в свои мысли. Она то беспокоилась о безопасности Икару и Рёсука, то размышляла, что предпринять, если враги вдруг появятся. Время медленно текло, пока она томилась в тревожном ожидании. Неизвестно, сколько минут или часов прошло, когда вдруг издалека до нее донесся звук торопливых шагов. Мидзута Нисидзука мгновенно встрепенулась, каждый нерв в ее теле напрягся до предела. Кто это? Икару? Нет, его шаги не такие тяжелые. Рёсука? Тоже нет, шаг слишком широкий. Это явно шаги взрослого человека. Враги. В одно мгновение Мидзута Нисидзука получила ответ на свой вопрос, и все ее сомнения развеялись, как утренний туман. Почти не колеблясь, она приблизилась к тропе. По горному пути двое бандитов бежали один за другим, то и дело оглядываясь через плечо. На их лицах застыл неприкрытый страх, словно они боялись, что нечто ужасное вот-вот настигнет их. Вжух, внезапно со стороны леса раздался свист рассекаемого воздуха. Бандит, бежавший впереди, не успел разглядеть, что летит в его сторону, как кунай пронзил его голень. «А-а!» Из его рта вырвался крик боли. Он споткнулся и тяжело рухнул на землю, перекатившись несколько раз в крайне жалком виде. Бандит, бежавший следом, увидев это, тут же остановился и, напряженно вглядываясь в направлении, откуда прилетел кунай, увидел маленькую девочку, выходящую из леса. С первого взгляда его внимание привлекла повязка на ее лбу. Совсем недавно два демона с такими же повязками вырезали несколько десятков их товарищей, а теперь появился еще один. Это вселило в него безграничный ужас. Однако, заметив изящное лицо девочки, в его сердце затеплилась слабая надежда. Без колебаний он рухнул на колени и взмолился: «Пощади меня, я был вынужден присоединиться к ним, не совершал никаких злодеяний. У меня дома двое детей, примерно твоего возраста. Если я умру, они не выживут. Они такие маленькие, такие несчастные. Прошу тебя, ради детей, отпусти меня, я больше никогда не буду совершать плохих поступков». Говоря это, он несколько раз силой ударился лбом о землю, настолько сильно, что кожа рассеклась и на лбу выступила кровь. Его жалкий вид заставил Мидзута Нисидзука почувствовать укол сострадания. «А что если он говорит правду?» — подумала она. «Если это так, то убив его, я обреку детей». В тот самый момент, когда Мидзута Нисидзука боролась сама с собой, не в силах принять решение, а на лице бандита уже начало проступать выражение облегчения, кунай внезапно прилетел откуда-то сбоку и точно вонзился ему в горло. Икару в несколько молниеносных движений оказался перед умирающим бандитом, резко выдернул кунай, позволяя крови хлынуть фонтаном. Затем он спокойно подошел к другому бандиту, который от страха впал в ступор, и хладнокровно вонзил кунай ему в грудь, мгновенно оборвав его жизнь. «Це Икару, Мидзута Нисидзука», глядя на товарища, едва смогла выговорить его имя. Во время выполнения задания лишние мысли ни к чему. Не дав ей договорить, Икару поднял руку, прерывая ее: «Не забывай требования миссии». Сказав это, он развернулся и сам направился вниз с горы. Мидзута Нисидзука осталась стоять на месте, оцепенев на какое-то время, прежде чем тихо пробормотать: «Убить всех горных бандитов». Да, требованием их нынешней миссии было уничтожение всех бандитов на горе Кокура. Позволить уйти хотя бы одному, строго говоря, означало провал задания. Дело было не в том, что Икару был настолько предан выполнению миссии, он же не Какаши. Он поступил так лишь потому, что хотел, чтобы Мидзута Нисидзука поняла: задание есть задание. Если во время выполнения миссии отвлекаться на лишние размышления, легко все испортить. В обозримом будущем их 17-я команда будет действовать как единое целое, выполняя задания вместе, и Икару совсем не хотел однажды быть подведенным неразумными товарищами. Поэтому, когда ситуация требовала быть безжалостным, следовало быть безжалостным. Конечно, это была лишь временная мера. Невозможно, чтобы он слепо выполнял все, что прикажет деревня, иначе он превратился бы в такого же ниндзя из корня, став всего лишь бездушным инструментом для выполнения миссий. Когда его сила достаточно возрастет, он, разумеется, сможет делать собственный выбор. А на данном этапе, лучше просто послушно оставаться инструментом. У подножия горы трое юных ниндзя снова собрались вместе. Исчезнувший на несколько часов Фурукава тоже вновь появился. Его внимательный взгляд медленно скользнул по всем троим, задерживаясь на каждом на мгновение, и он лишь сдержанно произнес: «Неплохо», после чего повел их обратно в направлении деревни. Возможно, учитывая небезопасность внешнего мира, Фурукава не планировал ночевать на открытом воздухе и собирался вернуться с ними в деревню до наступления ночи. Икару полностью поддерживал эту идею всем своим существом. Если бы было возможно, он хотел бы все время оставаться за защитными стенами деревни. К сожалению, это было совершенно невозможно. Более того, отныне ему придется время от времени покидать деревню для выполнения различных миссий. Сейчас он лишь надеялся, что Фурукава будет осторожен и не станет брать слишком много миссий ранга С. Пролетело несколько часов. Рано утром следующего дня Икару и его команда вернулись в Коноху. Весь путь прошел без происшествий, настолько гладко и безопасно, что Икару это показалось почти нереальным. «Действительно, я не главный герой, мир не вращается вокруг меня», — подумал он с облегчением, вспоминая, как у Наруто любая, даже самая простая миссия в итоге взлетала до ранга С. Можно только радоваться своей обыденности. Икару невольно поморщился, но тут же мысленно порадовался: «Хорошо, что у меня нет ауры главного героя, иначе мне бы так не повезло». «Хорошо, все идите отдыхать». Войдя в деревню, Фурукава остановился и объявил: «В ближайшие 3 дня миссии не будет, можете немного расслабиться. До свидания, сенси». Вяло отозвались все трое в унисон. «Ладно, идите», — Фурукава махнул рукой, показывая, что они могут расходиться. Икару, попрощавшись со своими товарищами, быстрым шагом направился к территории клана Учиха. Вернувшись домой, Он некоторое время сидел неподвижно на стуле, прежде чем снять с себя снаряжение. Хотя эта миссия заняла всего один день, ему казалось, что прошла целая вечность. И из обычного человека, который никогда даже курицу не убивал, он превратился в палача с руками, обогренными кровью более двух десятков людей. Хотя он убедил себя, что эти люди заслуживали смерти, и даже нашел время, чтобы проследить за психологическим состоянием товарища по команде, сейчас, вспоминая об этом, он все же чувствовал тяжелый дискомфорт. Сцены смерти тех людей постоянно всплывали перед его глазами, лишая даже малейшего желания тренироваться. Однако, независимо от его душевного состояния, тренировки нельзя было забрасывать. Икару заставил себя успокоиться и, словно начинающий ученик, приступил к методичному применению техники отражения сердца. Во время этой миссии не случилось ничего неожиданного, и для убийства тех бандитов ему не пришлось использовать много чакры, поэтому ее запас в его теле все еще был достаточным. Этим, конечно, нельзя было пренебрегать. Сосредоточившись, Икару начал прокачивать очки мастерства техники отражения сердца. Глядя на медленно увеличивающиеся показатели на панели, он незаметно для себя успокоился, погружаясь в привычную рутину тренировок. Вскоре чакра истощилась, и Икару снова начал ее восстанавливать. Когда чакра восполнилась, он опять принялся практиковать технику отражения сердца. Так, после двух полных циклов тренировки, наступил полдень, и Икару почувствовал, что больше не может продолжать. Наскоро ополоснувшись, он рухнул в постель и тут же провалился в глубокий сон. В спальне Икару видел какой-то тревожный сон, от которого его брови то хмурились, то расслаблялись, выдавая беспокойство даже во сне.